Глава восьмая. Как только Дон открыл дверь номера и посторонился, пропуская ее, Бьянка побежала в ванную, где ее тут же вырвало. Она села на колени перед унитазом, сотрясаясь в спазмах и слезах. «Ты плачешь?» – взволнованно спросил мужчина, возникший на пороге ванной комнаты. «Болит что-нибудь? Тебе нужен врач?» «Нет, уйдите!» – простонала она, снова чувствуя позыв к рвоте. К ее ужасу он поступил прямо противоположным образом. Войдя в просторную ванную люкса, присел рядом с ней на корточке, откидывая мешающую ей фату в сторону. Бьянку снова вырвало, а потом она внезапно почувствовала, что не может дышать. Грудь словно сдавили. И она схватилась за ребра, пытаясь набрать воздуха в сжавшиеся легкие и испуганно смотря на Дона. «Задыхаюсь», — удалось ей выдавить, прежде чем из ее горла начали рваться хрипы. В мгновение ока Дон схватил ее, поворачивая спиной к себе, а через несколько, показавшимися ей бесконечно долгими секунд, Бьянка почувствовала, как ощущение сдавливания в районе ее груди пропало. Она втянула в себя воздух, наслаждаясь возможностью дышать, как никогда в своей жизни. Даже тошнота испарилась от страха умереть таким образом. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем она начала осознавать происходящее вокруг, и уж лучше бы она не видела, каким взглядом Дон смотрел на ее внезапно оказавшуюся полуобнаженную грудь. На его лице отображалась животная похоть, и она испугала Бьянку, не меньше отсутствия воздуха в легких минутой назад. Изо всех сил подтягивая сползшее с груди платье, девушка отползла назад, подальше от него, пока не наткнулась спиной на бортик джакузи, ни на минуту не отрывая взгляда от этого зверя в человеческом обличье. Она слышала громкое биение своего сердца и ощущала, как снова учащается ее дыхание, становясь прерывистым, пока Дон, не отрывая взгляда, смотрел на нее, готовый вот-вот наброситься. Но потом, словно придя в себя, он вдруг опустил глаза и, развернувшись, вышел за дверь, закрывая ее за собой. Бьянка тут же вскочила на ноги и, удерживая обеими руками сползающее платье, подбежала к ней, закрывая замок, и чувствуя себя в относительной безопасности. Возле унитаза лежал большой нож, которым, очевидно, мужчина и разрезал ее платье на спине. На полу валялись пуговицы, рассыпавшиеся во все стороны. Те самые пуговицы, которые нужно было аккуратно расстегнуть, чтобы предъявить платье в целости и сохранности утром. Но Бьянка не могла об этом думать. Не могла стерпеть такой близости Дона, которую потребовал бы этот ритуал. Осмотревшись, она увидела два махровых халата для постояльцев, висевшие на крючках, и, отпустив свое платье, которое держалось на ней только благодаря рукавам, просто вышагнула из него. Потому что разрез, который сделал Дон, шел от самого верха до задницы, позволяя беспрепятственно снять уже ненужную тряпку. Еще раз убедившись, что дверь прочно заперта, Бьянка также стянула с себя белье и залезла в душ, чтобы смыть с себя всю мерзость этого дня. Она стояла под струями горячей воды, едва сдерживая слезы, потому что в этот день окончательно поняла, что вряд ли ей удастся сохранять свой брак фиктивным. Дон хотел ее, и она это поняла, даже не имея опыта. Такие, как он, всегда получали свое, добровольно или силой, и она вряд ли сможет остановить его. Закончив купаться, Бьянка вытерлась и слегка подсушила волосы феном, который обнаружился в шкафчике, после чего снова надела свое белье, не считая чулков, и натянула огромный халат, предоставленный отелем, крепко завязав пояс вокруг талии. Ее пальцы дрожали, когда она отпирала дверь. Помявшись пару минут, девушка все же вышла, оказываясь в роскошной спальне, украшенной свечами и цветами к брачной ночи. И тут же вперилась взглядом в своего мужа, который сидел в кресле с бокалом в руке, сняв пиджак, а также расстегнув ворот рубашки, обнажая верх, покрытой темными волосками груди. Рукава он тоже закатал, и ее взгляд с опаской остановился на мускулистых предплечьях, увитых толстыми венами. Под пиджаком скрывалось мощное тело с нечеловеческой силой, которую ей уже довелось испытать на себе, и один вид которого ввергал ее в ступор. Бьянка не хотела вспоминать об этом, но весь его вид, отличающийся от обычного, консервативного образа, напоминал ей, что между ними больше нет границ и условностей. «Перестань смотреть на меня с таким ужасом», — спокойно приказал Дон, глядя на нее с полным безразличием. «Я вполне способен себя контролировать, даже в присутствии полуобнаженной красотки. Ложись, ты неважно себя чувствовала. Бьянка с опаской посмотрела на бокал в его руке, думая, что контролировать себя он как раз и не способен, особенно в пьяном состоянии. Будто поняв направление ее мыслей, мужчина глубоко вздохнул и положил бокал на низкий столик. «Мне нужно очень постараться, чтобы действительно напиться, Бьянка. И делаю я так крайне редко. Давай, прекращай бояться и ложись в постель. Если хочешь, можем заказать тебе еду в номер или какие-нибудь лекарства от тошноты». «Не нужно», — возразила она, медленно идя к кровати. «Тошнота прошла. Я хочу спать». Она не решалась ложиться в общую кровать. «Тогда спи», — раздраженно сказал он. «Или я сам тебя уложу и буду держать, пока не уснешь». Угроза подействовала. Бьянка мигом стряхнула с одеяла розовые лепестки прямо на пол и легла под него, закутавшись с ног по самую шею. Дон только насмешливо хмыкнул, доставая свой телефон и начиная что-то в нем делать. Девушка следила за ним, как коршун, боясь отвести взгляд, чтобы быть начеку в случае внезапного нападения. Но постепенно веки сами по себе закрылись, и она уплыла в сон, счастливый и безмятежный. Проснувшись утром, Бьянка открыла глаза и потянулась, с запозданием вспомнив, что находится в одной спальне с Доном, а потому, дико испугавшись, когда обнаружила рядом с собой на кровати мужчину. Она непроизвольно вскрикнула, и он тут же сел в постели, проснувшись, словно по щелчку, и сразу же выхватил пистолет из-под подушки. Осмотревшись и поняв, что угрозы нет, Дон опустил пистолет и повернулся к неподвижно застывшей от испуга девушке. «Зачем вы спите с оружием?» — выпалила она. Он выразительно приподнял бровь, как бы спрашивая: «Ты серьезно?» И Бьянка отвела глаза. Этот человек был главарем мафиозного клана. Чего еще она от него ожидала? Старательно, несмотря в его сторону, так как успела заметить, что грудь Дона обнажена под одеялом, девушка выбралась из постели и пошла в ванную. Умывшись, она поплотнее запахнула свой халат и, снова оказавшись в спальне, пораженно застыла, смотря на спокойно стоящего в одних незастегнутых брюках Дона. Он стоял у окна, разговаривая по телефону, но смотрел при этом на нее своим пронзительным взглядом. Глаза Бьянки скользнули на миг по рельефному торсу, поросшему темными волосками, прежде чем девушка стыдливо отвернулась, не зная, куда себя деть от неловкости. Ее взгляд случайно зацепился за свадебное платье, валяющееся на полу, и она ахнула, заметив на юбке большое кровавое пятно. Что это? Неужели у нее было кровотечение, а она и не заметила? Могло ли такое быть? «Успокойся, это моя кровь», — раздался у ее уха голос Дона, до смерти напугав. «Не подкрадывайтесь ко мне!» — истерически вскрикнула она, поворачиваясь к нему целиком. Он отступил на шаг, смотря на нее с сожалением. «В гардеробе есть одежда для тебя. Почему бы тебе не одеться, пока не принесли завтрак?» Резко меняя тему, предложил он. «Для чего вы так испортили платье?» — спросила Бьянка, не сдержав любопытства. «Подумал, что твоя девственная кровь на платье будет смотреться зрелищнее, чем на простынях». Бьянка побледнела. «Неужели...» «Да. Я Дон, Бьянка. А когда Дон женится, просто не после первой брачной ночи, всегда демонстрируется. Наши люди любят традиции, и я не собираюсь их нарушать». Она считала это отвратительным пережитком прошлого, но не могла возразить. Один бог знает, что будут думать люди о них после этого отвратительного зрелища. А тетя Стелла? Она уже с ума сойдет, увидев разорванное кровавленное платье. «Перестань думать о том, чего нельзя изменить, и оденься, Бьянка». Нетерпеливо вздохнул Дон, и она подчинилась. Прошла в небольшую гардеробную и увидела одно единственное платье, светло-лилового цвета на вешалке и подходящее к нему по цвету лодочки. В пакете известного бренда обнаружилось нижнее белье. Убедившись, что дверь плотно прикрыта, так как замка на ней не было, девушка максимально быстро оделась и, увидев в зеркале свой элегантный образ, собрала растрепанные волосы в низкий пучок и поправила челку. Она выглядела скорее как первая леди, а не жена преступника. Бьянка всегда ненавидела то, чем занимались ее отец и брат, но мирилась, зная, что не в силах это изменить. Теперь же она стала женой человека, который делал гораздо более худшие вещи. При мысли о том, что может родить сына, которого ждет такая судьба, Бьянка приходила в ужас. Не осмеливалась молить Бога о девочке, потому что это было неправильно, и она не должна была отдавать предпочтение определенному полу ребенка, но в глубине души надеялась на такой исход. Бросив последний взгляд в зеркало, она вышла, снова упираясь взглядом в обнаженный торс Дона. Мог бы уже одеться, эксгибиционист. «Завтрак принесли», — сказал он, указывая на столик на балконе. «Ешь, пока я одеваюсь». Девушка вышла на свежий воздух и воспользовалась возможностью сытно позавтракать. Тошнота обычно настигала ее после обеда, поэтому она старалась не есть в это время. Судя по содержимому подноса, Дон еще не ел, но она заметила пустую кофейную чашку. К тому времени, как он вышел из гардеробной в сером костюме и с идеально причесанными волосами, она уже закончила. «Пойдем», — сказал он, протягивая ей руку. Она проигнорировала ее и прошла вперед. «Мы спустимся и выйдем из здания отеля рука об руку, Бьянка», — предупреждающе сказал он. «Нацепи улыбку и не реагируй на прессу. Не отвечай на вопросы. У входа стоит машина. Мы сразу же сядем в нее и уедем домой». «Пресса!» «Ну, конечно. С тех пор, как Дон подался в политику, это было неизбежно». Бьянка недоумевала, как может мафиози таким образом привлекать к себе внимание. Разве он не должен вести максимально закрытый образ жизни? Но у Дона это как-то получалось, и теперь это была также и ее жизнь. Девушка нехотя подала ему руку, и они вышли из номера. В лифте к ним присоединилась охрана, и как только они оказались в лобби, то сразу же привлекли всеобщее внимание. Обняв за талию, Дон вел ее к выходу, не реагируя ни на кого, в окружении многочисленной охраны. Бьянка не успела даже понять, что за движение происходит на улице, как оказалось в машине. Дон сел рядом с ней и тут же уткнулся в газету, игнорируя ее. И Бьянке ничего не оставалось, кроме как смотреть в окно. Только выехав за пределы центра, она поняла, куда он ее везет. В Хэмптонс, в тот самый дом, с которым были связаны ее кошмары.